Глава 61. Селин. Селин, я же уже говорил, я не могу точно сказать, какое родство и... Вампир явно увиливает от ответа, а это значит, что он знает куда больше, чем может показаться. Сальвар, я в курсе про детей. Просто скажи, они все трое рядом? Про мужа мне тоже известно, вспомнила Яромира. Да! И столько удивления в голосе. Затем Сальвар выдыхает и успокаивается. Вот точно что-то знает, но молчит. Парень оглядывается, а потом, склонившись ко мне, еле слышно шепчет. «Все твои дети рядом. Скажу даже больше, с ними все отлично. Веселятся на полную катушку. Невест присматривают». От сказанных слов тут же становится легче. «Живы, здоровы. Стоп. Невесты?» «Ты уверен насчет невест?» С подозрением смотрю на друга, а тот довольно расплывается в улыбке. «Твое точно. Знаешь ли, они уже давно большие мальчики. И, кстати, до твоей потери памяти мне помнится, одного ты точно хотела женить чуть ли не насильно. А то он все отлынивает да гуляет направо и налево». «А вот это интересно. Выходит, увязался за матерью, а в итоге попал в капкан с невестами?» «Неплохо. Принцев всего трое. А девушек-то гораздо больше. Что ж, пусть делятся. Но вот риск для детей быть втянутыми в нашу непростую миссию мне явно не по душе. Спасибо. Ты даже не представляешь, как мне было важно это услышать». Говорю, вставая, но вампир ловит меня за руку. «Селин, они тебя очень любят. Все. Не только дети и муж, но и остальные. Ты пример для всего королевства и не только нашего. Такому защитнику любой позавидует, и если ты хотя бы наполовину так умна, как о тебе говорят, то уже поняла, что все собравшиеся здесь — непростые личности. Воспользуйся этим». Сальвар прожигает меня взглядом и словно хочет сказать что-то еще, но не решается. А может, просто не в состоянии из-за магии? Впрочем, и так есть над чем поразмыслить. Думаю, многие догадались, что учащиеся не так просты, но все связывали это с принцами и их женитьбой. А что, если все не так? Слабаков здесь нет, это точно. Мора — исключение, но и она просто гениальна. Любое оружие в ее неумелых руках смертельно. Если копнуть еще глубже и порассуждать об остальных учениках, то часть — это точно свита принцев под прикрытием. Еще, небось, есть охрана под личинами. Добавим сюда еще десяток высокородных персон из других королевств, а заодно и их защитников, плюс агенты под прикрытием, которые работают со мной. В итоге остается всего ничего, но и те, похоже, непростые личности. А если тут затесались и маги ордена, то свободных мест и вовсе не остается. «Вижу, ты уже поняла, как воспользоваться этой информацией. Дерзай. И знай, если что, я тоже в деле. Сидеть в комнате в самый разгар событий я не собираюсь». Если до этих слов вампира я еще не совсем понимала, о чем он, то после гениальный план сам всплывает в голове. А почему бы и правда не устроить масштабное веселье? Только вот нужен повод, но какой? И не забываем про детей, которых нужно отправить куда подальше. Рисковать ими я не собираюсь. Может, это и эгоистично, но я мать. Одна проблема — как попросить уехать тех, кого даже не помнишь? От загадок начинает гудеть голова. Когда же все закончится? Кстати, мысль. Я-то их не помню, а вот муж, он-то и поможет мне все организовать. Сальвар, спасибо за информацию и удачи с даром. Рада, что ты раскрыл себя и больше не боишься. И за совет тоже спасибо. Кажется, теперь я знаю, что делать. «Отлично. Только поторопись, твой кулон почти сломан». Об этом он мог и не говорить. Сегодня утром я уже успела изучить артефакт и поняла, что камень потемнел, а трещин стало чуть ли не в 3 раза больше. Когда он сломается, вопрос считанных дней. Попрощавшись с другом, я отправляюсь в столовую, где за нашим столиком нахожу только хмурого Яромира. Муж ничего не спрашивает и сверлит меня взглядом, пока я быстренько уплетаю завтрак. Пусть помучается. Любитель утаивать важные моменты. «Что?» — Не выдержав, спрашиваю его, допивая свою чай спустя полчаса. «По лицу вижу, он на пределе. Ничего, я тоже мучаюсь немало». «Это я должен спросить. Чем тебе опять не угодил вампир? Надеюсь, он жив?» «Ха, неужели я такая жестокая?» «Да, ведь он ответил на все мои вопросы. У него, кстати, секретов меньше, чем кое-у-кого». И киваю на Яра, который начинает хмурить брови. «Ты сейчас о чем?» Опять увиливает. «Как вообще он мог умолчать про детей? Неужели думать, что мир крутится только вокруг него?» «Видно, не зря мы ругались». «Не понимает он женское сердечко. И если он любящий отец, как он мог позволить нашим детям пройти на такое дело? Орден очень опасен и силен. Если будет бой, то я прибью гада. Наша семья не маленькая. Ты в курсе?» Язвлю и буравлю мужчину взглядом. Он замолкает, отворачивается и тяжело вздыхает. «Вот ведь паршивец!» Неожиданно муж ставит купол тишины и начинает собираться с мыслями, чтобы сказать речь. А меня буквально съедает злоба. Он рискует нашими детьми. Вспомнила? Частично. Ни лиц, ни имен, ни возраста не знаю. А еще полчаса назад я чуть не прокляла себя, решив, что отправилась на опасное задание, оставив дома малышей. «Наши дети точно не малютки», — усмехается Яр, а меня аж передёргивает от того, что он не понимает моих терзаний. «Но сейчас они находятся в опасности. Орден близок и готов напасть. Возможно, здесь даже будет бойня. А ты сидишь тут, попиваешь чаёк и говоришь довольно, что дети в самом эпицентре событий. Яромир, ты дурак? Как ты мог такое допустить?» «Силен, не преувеличивай». «Да я преуменьшаю», — кричу, вскакивая. «Как хорошо, что нас не слышно, и со стороны мы похожи просто на ругающуюся пару. Дорогая, они сильные маги и...» «Видно, недостаточно сильные, раз на дело пошла женщина. Если ты действительно хороший муж и любишь наших детей, то сегодня же ты отправишь их из этой академии домой. Как я могу планировать западню, зная, что под угрозой моя кровь?» «Все не так. Да тут безопаснее, чем где-либо еще», — повышает голос Яр, но я вижу вину в его взгляде. Видно, о том, что может произойти что-то трагичное, он не думал. И именно в этом безопасном месте Орден чуть ли не вбивает мне в голову, что нужно убить принцев. А если они вышли не только на меня? Яромир задумывается и хмурится. Мы смотрим друг другу в глаза, и столовая буквально искрит от энергии. «Я передам им твои пожелания, но ничего обещать не могу. Селин, они большие мальчики». «Тогда я советую и тебе не подходить ко мне, так как я зла. От мужа я ждала большего, чем просто разговор. Кричу в надежде, что он проникнется. Вообще-то ругаться я не планировала, ведь именно присутствие Яра дает мне силы. Но я должна была схитрить, припугнуть его или хотя бы надавить на жалость. Как иначе передать послание детям? Родная, ты просто не понимаешь». «И не хочу понимать. Все, хватит. Семейные дела решим после миссии. Возможно, мы не зря ругались. Давай поговорим о деле. Ты можешь сделать так, чтобы в Академию приехала королевская чета. Ну или агенты под личинами. Нужен торжественный прием». «Допустим. А что ты задумала?» «Устала играть. Орден точно клюнет на такую наживку. Появятся на пороге как миленькие, тут-то я их и прижму. Нужно просто пустить слух». «Селин, ты ведь понимаешь, что Орден огромен, и все не придут. Зато им придется обсудить эту новость. Речь же о королевских особах. Уж словечком, но друг с другом обмолвятся. И именно в этот момент пусть наше ведомство и включится. Они же не ждут, что я сделаю за них всю работу». Яр молча усмехается и кивает. «Значит, я права. За ними уже следят». Муж встает из-за стола и задвигает стул, а потом, несмотря на меня, говорит: «Через неделю в Академию планировала приехать королевская семья. На сыновей посмотреть, невест оценить. К тому же королева следит за учебными центрами. Можешь пустить слух об этом, а дальше я сам все решу. И, кстати, насчет принца и его смерти». «Точно. Я же собиралась кое-кого убить. Не по-настоящему, но план-то нужен». «Подробности рассказывать не буду, да и ты не должна их знать. Но кое-что нужно будет сделать. Во время практики спрячься на кладбище, и когда ученики будут отрабатывать заклинания на мертвых, ударь по принцу стрелой смерти. Ты ведь в курсе, что это за заклинание? Я быстро киваю. Заклинание мощное, затратное и практически незаметное. Владеют им немногие, и лишь единицы знают, как противостоять ему. Но это ведь так опасно. Я точно случайно принца не прибью. Тем временем муж продолжает. Ингар тоже будет на практике, просто знай об этом. Ничего не бойся и делай, как я сказал. Для уверенности советую взять подружку, она явно захочет поприсутствовать. Как выпустишь стрелу смерти, быстро уходи. Только не в комнату, а в лазарет. Заклинание мощное, и будет странно, если на тебе оно никак не отразится. Для убедительности пару дней отлежись, я предупрежу наших. Уж притвориться больной, думаю, труда тебе не составит. Пока Яр говорил, на его лице не дрогнул ни один мускул. Муж казался каким-то отстраненным. Неприятная боль кольнула сердечко. Я виновата? Да, я беспокоилась за детей и злилась на его безответственное поведение, но это отстраненность. Мы не должны были поругаться по-настоящему. «Селин будет хорошо, если мы перестанем общаться. Сделай вид, что мы сильно поругались, и не подходи ко мне». Я даже не успеваю ответить, как Яр развеивает заклинание и с хмурым лицом уходит из столовой. А у меня словно кончаются силы. Я падаю на стул, как подкошенная, и начинаю плакать. Неужели я все испортила? Не миссию, но семейное. Или наша семья разваливалась уже давно?